Глава 4. Защита, ответ. Пока осматривали машину Самарина, Маргарита Лепаш успела прийти в себя. Во всяком случае, она взяла себя в руки. Рыдать перестала, прорваться в квартиру Рощина больше не пыталась. Тем временем оперативная группа закончила свою работу и из подъезда вынесли труп. Вот тут Алексей испугался. Будет истерика. Надо было увезти ее домой. Но он ошибся. Женщина словно окаменела. Тело было с головой накрыто брезентом. При жизни Евгений Рощин производил впечатление человека значительного. Никто бы не посмел назвать его маленьким или тощим. Едва начав говорить, он словно бы увеличивался до невероятных размеров, а слушатели сжимались. Бездыханное же тело его казалось невесомым. Двое мужчин легко несли носилки. Оказалось, Рощин был невысок ростом и чрезвычайно худ. Под брезентом еле угадывались очертания. Но она угадала. Посмотрела на следователя прокуратуры, мигом определив, от кого все зависит, и тихо, но настойчиво сказала: «Я хочу с ним попрощаться». Тот еле заметно кивнул санитарам. «Задержитесь, мол, не убудет». И деликатно отвернулся в сторону. Отвернулся и Барышев. Во все глаза на происходящее смотрели двое. Алексей Леонидов и Роман Самарин. Последний с искаженным лицом. Алексей никак не мог понять, что это. Какие чувства испытывает Самарин. Ревнует, это несомненно. Но есть что-то еще. Маргарита Лепаш неверными шагами подошла к носилкам и откинула брезент. Алексей видел, как она нагнулась и поцеловала Рощина в тонкие губы. Потом еле слышно что-то зашептала ему на ухо. Слов он не разобрал. Самарин стоял ближе, должно быть, ему было слышно, потому что он даже зубами заскрипел. Алексей вдруг четко увидел подковообразный шрам на его щеке под левым глазом. Шрам еле заметно подергивался вместе со щекой. А ведь такой человек может и убить. «Какая была любовь!» — еле слышно сказала стоящая рядом Лена. И Алексей с ней согласился. Прощение было коротким. Маргарита Лепаш тыльной стороной ладони смахнула слезы со щек и опустила на место брезент. Алексей понял одно. Убийцу Рощина она не простит никогда. И Самарин тоже это понял. «Несите», — сказал санитарам следователь. Потом обратился к Маргарите Лепаш. «Вы должны прийти ко мне в прокуратуру и дать показания. Нам надо установить круг общения». Она метнула злой взгляд на Самарина. «Мне нечего сказать». «И все же...» «Послушайте», — вмешался Самарин, — «отпустите женщину. Разве вы не видите, что ей плохо?» «Я в защитниках не нуждаюсь», — жестко сказала Маргарита Лепаш. Ее взгляд был прикован к машине, увозящей труп Евгения Рощина. «Рита, Рита, как ты можешь?» — не выдержал Самарин. «Вспомни, как он с тобой обращался, ведь мы все решили». «Решение отменяется», — сказала Маргарита Лепаш. «Но в одном ты прав. Я очень устала. Мне надо пойти домой и лечь». «Вы можете идти», — поспешно сказал следователь. «Но в прокуратуру вам прийти все же придется». Она ушла, так ему и не ответив. Самарин дернулся было, рванулся за женщиной, но на его руках были наручники, и кургузый капитан вцепился в локоть. «А сверток!» – спохватился вдруг Алексей и кинулся вслед женщине. «Маргарита, как вас там? Подождите!» Догнал ее у двери в подъезд. Протянул сверток. Она покачала головой. «Не думаю, что мне теперь это понадобится». «Это был костюм? Для спектакля Рощина?» Она кивнула. «Ткань, из которой я должна была сшить костюмы. Обегала все магазины, прежде чем нашла. Там нужна была еще сложная отделка. Господи, о чем это я? Женя умер». «И все же возьмите». Маргарита Лепаш взяла из его рук сверток с тканью. Глаза ее казались бездонными, словно вечность, в которую канул Евгений Рощин. Из глубины зрачка сверкала бриллиантовая серьга. «В прокуратуру вы не пойдете», — вздохнул Алексей. «Но, быть может, я могу с вами поговорить? Я не из милиции. Начальник службы безопасности Петра Волового, в убийстве которого подозревают Самарина. Не сегодня, допустим, завтра». «О чем поговорить?» — безразлично спросила Маргарита Лепаш. «О ваших мушкетерах». «Моих?» «Моим был только Женя». «А Самарин?» «Это длинная история». «А рассказать?» «Вы очень уж настойчивы», — покачала головой женщина. «Разве вы не хотите, чтобы нашли его убийцу?» «Я этого не хочу», — четко сказала она. «Но почему?» «Вы думаете, что убийца Самарин, но он не мог убить Евгения Рощина. Его алиби, страшно сказать, другое убийство. Теперь уже ясно, в то время, как был убит Евгений Рощин, Самарин совершил наезд на Петра Волового. Практически в одно и то же время все случилось. Он просто физически не мог быть одновременно в двух местах». «Это вы так думаете», — загадочно сказала Маргарита Лепаш. «Вы что-то знаете?» Она молчала. «Самарин вам сегодня звонил? А Рощин?» «Следователь сказал, что я могу идти. С вашего разрешения?» Она набрала код и открыла металлическую дверь в подъезд. «Но, по крайней мере, вы знаете, что у них были за дела?» — отчаянно сказал Алексей вслед женщине. «У Рощина, Волового, Самарина и Билкина. Или это тоже тайна?» Маргарита Лепаш обернулась. «Нет, это не тайна. Но так как?» «Хорошо. Завтра воскресенье, я буду дома». «Вы разве не проводите выходные за городом? Весна на дворе. Погода, говорят, постоит. Ему во что бы то ни стало, хотелось ее удержать. Вы не хотите говорить о своем любовнике? Хорошо. Поговорим о погоде». «Мне сейчас не до этого. Не из-за Жени. Не из-за Рощина, я хотела сказать». «То есть?» — не понял он. «Я устала. Завтра приходите. Я расскажу». Дверь закрылась, солнце скрылось в облаках. На землю опустились сумерки. Он откровенно загрустил. Маргарита Лепаш могла бы сделать так, чтобы все раскрылось уже сегодня, сейчас. Но допрашивать ее... Женщина ни в чем не виновата. Но не хочет она, чтобы ее личную жизнь, словно грязное белье, перетряхивали посторонние люди, мужчины. Исследовали бы на предмет подозрительных пятен. Это очень гордая женщина. Хотите найти убийцу? Ищите. Я вам помогать не буду. А может, так же, как и Настя Воловая, она ошибается? Алексей вернулся к подъезду, где все уже заканчивалось. Последний акт. Самарина посадили в милицейскую машину. Шлагбаум был поднят. «Проводил?» — усмехнулся Барышев. «И как?» «Как в кино», — развел руками Алексей. «Женщина редкой красоты», — согласился с ним следователь. «Словно киноактриса, глаз не оторвать. И что этому Рощину было нужно? Теперь мне очень уж хочется посмотреть на его жену. Какая ж она?» «Богатая», — вздохнул Алексей. «Судя по существующему брачному контракту и отзывам соседей, это очень богатая женщина». И он не ошибался.